Глава 19. Андрей Иванович Сухов, транспортный эксперт, осматривавший обе машины, выслушал оперативников и поделился с Киселевым своими наблюдениями. «Паша, тормоза у «Жигулей» исправные. Странно, почему погибший не затормозил. Ты обратил внимание на тормозные огни грузовика?» «Зачем?» — Киселев присел на стул. «Есин утверждает, ему пришлось остановиться из-за бежавшей женщины. На грузовике должны были загореться тормозные огни, так?» «Совершенно верно». «Заметивший их Антонов мог вовремя среагировать, но не сделал этого. Почему?» «Понятия не имею». «Вот на это я и предлагаю обратить внимание. Пойдем». Мужчины отправились на площадку. Сухов сразу бросился к кузову. «Гляди-ка!» Павел почувствовал, как его прошиб холодный пот. «Чья-то рука безжалостно расколотила все задние фары». Алексей Степанович Кравченко, внимательно выслушав отчет подопечных, наморщил лоб. «Надеюсь, вы запланировали побывать на фирме у этого Есина». Константин улыбнулся. «Естественно, завтра. Сегодня», — перебил его начальник. «Желательно сейчас. И не напрягайте Петьку. Сделайте сами». Приятели покачали головами. «Не жалеете вы нас», — Кравченко усмехнулся. «Да я в вашем возрасте». «Небось, Прохорова так учите?» Оперативники переглянулись. «Откуда вы знаете?» «Мне или не знать?» Все рассмеялись. Скворцов и Киселев встали из-за стола. «Поторопитесь, пожалуйста. Игорь уже несколько раз звонил». «Есть».